вспоминаю по секундам свое прошлое. Я там не верила, как будто, что будет лучше впереди. Рассыпалась на осколки, искала большего, но не в голове, не могла тебе найти. Ты научил меня не слушать глупые сплетни за спиной. Когда чужие лезли в душу, ты укрывал меня собой. Я знаю, прозвучит банально, но я впервые не боюсь. Иду с закрытыми глазами, и я в тебе не ошибусь. Ты меня нашел среди тысяч лиц, сердцу горячо, слезы на ресницах. Сильнее всех друг друга держим. Я твоя нежность, ты мой стержень. Ты меня несешь на руках своих. Найти своих и успокоиться. Мы случайные совпали в этом городе ветра. Один шаг, одно касание, и мне нет ближе никого. Но в этом мире счастье зыбко, и я молчу, чтоб не спугнуть. Пускай другим важна картинка, а нам с тобой важна лишь суть. Ты меня нашел среди тысяч лиц, сердцу горячо, слезы на ресницах. Сильнее всех друг друга держим. Я твоя нежность, ты мой стержень. Ты меня несешь на руках своих. Радость и беду делим на двоих. Оказалось, счастье в простом кроется. Найти своих.